Отмена сработана. Пару таких закидонов, и она в ауте. Ногами вперед унесут. Все равно, по-моему, будет. Глаза его по-волчьи зло заблестели.